Глава 13, в которой похититель смотрит на жертву. Барсук-старший и Барсукот и Стерветник бесшумно спускались по черной лестнице на -3 этаж гостиницы под семью дубами. Ну, точнее, Барсукот и Стервятник спускались бесшумно, а Барсук-старший сопел, пыхтел и немного шаркал. Эти звуки, впрочем, удачно заглушало утробное рычание псов, доносившееся снаружи. Охотничьим псам было приказано взять гостиницу в оцепление и контролировать каждый из 7 выходов у каждого из 7 дубов на случай попытки преступника к бегству. Барсук-старший застыл напротив массивной бревенчатой двери в номер и перевел дыхание. «На счет 3 попробуем вышибить дверь», — шепнул он Барсукоту и Стервятнику. «Раз, 2, 3!» Они изо всех сил навалились на дверь втроем, но дверь поддалась на удивление легко. Так легко, что барсуки полиции буквально вкатились в номер. Барсукот сразу же ловко вскочил в боевую стойку, выгнул спину и угрожающе загудел. Гриф-стервятник широко распахнул крылья, прикрывая от злоумышленников неловко копошившегося на полу барсука-старшего. «Не с места, полиция!» — завопил старший, дрыгая лапами, пытаясь перевернуться со спины на живот. «Могли бы просто вежливо постучать и войти», — спокойно сказал дикобраз. «Дверь не заперта». Барсук-старший встал, наконец, на четвереньки и ошалело оглядел номер. В своей жизни он много чего повидал, но таких странных похитителей не встречал еще никогда. «Осторожно», — шепнул он барсукоту, — «они, кажется, психопаты, а психопаты непредсказуемы». Дикобраз сидел в кресле-качалке, воткнув разноцветные иглы в плетеную спинку, чуть покачиваясь и самодовольно ухмыляясь. При каждом движении кресло издавало печальный заунывный скрип. «Взгляните, какое произведение я создал!» Дикобраз указал на пол. «Полагаю, это лучшее, что я создал в жизни!» На полу сидел муравьед Эд и тихо, почти беззвучно рыдал. Из пасти его свешивался на брюхо невероятно длинный и тонкий, влажный, подрагивающий, заостренный на конце язык. В огромной лапе с длинными загнутыми черными когтями Эд держал ком земли с множеством маленьких круглых дырочек окошек, кусочек милого дома. «Произведение называется «Похититель смотрит на свою жертву», — сообщил дикобраз. Муравьед чуть покачнулся и медленно потянулся длинным языком к одному из окошечек милого дома. «Брат 307 на связи! Прием!» — послышалось из окошка. «Меня опять хотят съесть! Прием!» «Эй, ты не можешь съесть муравья, Эд!» — спокойно сказал дикобраз. «Этот муравей — произведение искусства, им можно только любоваться, я ведь уже объяснял». Муравьед громко всхлипнул, чавкнул, облизал ком земли и втянул язык в пасть. «О, ну, мне так стыдно, простонал муравьед. «Я есть приехать из далекой страны на выставку любоваться, а теперь я есть приступать закон. Я чуть не кушал произведение искусств». «А теперь, ребята, — вкрадчиво сказал барсук-старший, — давайте без глупостей. Вы окружены. Там на улице караулит целая свора охотничьих псов. Эксперт Гриф, будьте добры, снимите отпечатки когтей у дикобраза и муравьеда». «Зачем же псы там караулят? Пусть тоже заходят!» — воодушевился дикобраз. «Пусть посмотрят на мое новое произведение». «Полосните лапой вот здесь», — сказал гриф-стервятник и мрачно протянул дикобразу кусок бересты. «О, вам нужен автограф художника!» Дикобраз широко улыбнулся и вывел на бересте изящную закорючку. «Теперь вы...» Стервятник протянул бересту муравьеду. «Эй, художник здесь я!» — возмутился дикобраз. «Этот парень просто часть моего произведения. Эй, зачем он дает автограф?» «Так, заканчиваем этот цирк. Где маркиза?» — резко спросил барсукот. «Где кошка моей мечты? Что вы с ней сделали, психопаты?» «И где другие экспонаты, украденные с подземной выставки?» — добавил барсук. «Эй, «Никаких кошек тут нет», — сказал Дикобраз, — «и никаких других экспонатов. Это произведение в духе минимализма». На этот раз я решил ограничиться. «Я не брать ничто другой», — заныл это. «Я есть хотеть ам-ам только муравей, жирный муравей, зольдат дальний лес. Я не есть любить кошка». Отпечатки когтей подозреваемого Дикобраза художника и подозреваемого муравьедоеда не совпадают с отпечатками преступника, — с разочарованием сообщил стервятник. — Это не когти гнева. — То есть как это не когти гнева? Барсукот потрясенно уставился на бересту. — Это ж похитители! У них же кусок милого дома! — Моя задача — провести экспертизу. Экспертиза показала, что отпечатки не совпадают. Боюсь, больше мне здесь делать нечего. Меня ждет работа. Гриф-стервятник холодно кивнул и вышел из номера. «А как так получилось, что вы сидите здесь, в номере, с куском муравейника, а?» Барсук-старший посмотрел на рыдающего Эда, потом на покачивающегося в кресле Дикобраза художника и вдруг поймал себя на мысли, что тоже хочет вот прямо сейчас сесть вот в такое же уютное, скрипучее кресло и мерно покачиваться. Покачиваться и никого не допрашивать, и просто тихонько подремать. «Я есть виновен», — простонал муравьед, — «я есть поддаться соблазну». Когда на выставке погас свет, этот парень под шумок оторвал кусок моего милого дома и бросился бежать, — сказал Дикобраз. Но сначала я просто хотел его поймать, но потом я сказал себе: «Эй, возможно, это твой шанс. Иди за муравьедом и его жертвой, и ты станешь автором лучшего произведения в своей жизни». Так родилась моя композиция «Похититель смотрит на свою жертву». «Но при чем тут вы?» — изумился Барсук-старший. «Перед нами действительно похититель. Он действительно смотрит на свою жертву, а вы смотрите на них обоих. И что? Почему вы считаете себя их автором?» «Вы совсем не понимаете современное искусство», — огорчился Дикобраз. «Может быть, ваш кот понимает?» «Я не его кот, а свой собственный барсукот», — огрызнулся барсукот. «И меня не интересует искусство». «И что ж тогда вас интересует?» — удивился Дикобраз. «Похищенная кошка маркиза». «Фу, как это пошло!» — поморщился Дикобраз. «Может быть, собаки придут и оценят мое искусство?» «Вряд ли оценят», — ответил старший. «Зато они с удовольствием возьмут вас обоих под стражу». «Под стражу? Эй, муравьеда за похищение муравья, это я еще понимаю. Меня-то за что?» «За пособничество и соучастие». «Я художник! Я создал произведение. Вы не вправе преследовать меня за мое творчество. Эй, что это за адские твари?» В номер, морща носы, вошли двое охотничьих псов. Дикобраз попытался встопорщить иглы, но они застряли в спинке кресла-качалки. «Теперь вы сможете создать произведение «Адские твари тащат художника в тюрьму вместе с креслом», — спокойно сказал Барсук-старший. «Угу. Мы желаем вам творческих успехов», — добавил Барсукот.